Глава 9. Вечером я отправился вместе со всеми в горы и 5 дней не видел ни Дина, ни Карла. На выходные дни Бэйб Роулинс получила в свое распоряжение хозяйскую машину. Мы прихватили с собой костюмы, завесили ими автомобильные окна и тронулись в направлении Сентрал-Сити. Рэй Роулинс за рулем, Тим Грей, откинувшись на заднем сиденье, а Бэйб впереди. Я впервые смог увидеть глубинные районы скалистых гор. Сентрал-Сити – это бывший шахтерский городок, который некогда называли богатейшей квадратной милей на свете. Какие-то старые хрычи, скитавшиеся по тамошним горкам, обнаружили в них настоящие залежи серебра. В одночасье, разбогатев, они построили на крутом склоне в самой гуще своих лачуг живописный оперный театрик. Там пела Лилиан Рассел, пели и оперные дивы из Европы. Потом жители покинули Сентрал-Сити. Он превратился в город-призрак и оставался им до тех пор, пока предприимчивые дельцы обновленного Запада не задумали его возродить. Они навели лоск на здание оперного театра, и там каждое лето стали выступать солисты Метрополитен-опера. Город превратился в место паломничества туристов со всех уголков страны. Туда съезжались даже голливудские знаменитости. Мы поднялись в гору и оказались среди узких улочек, битком набитых пижонами всех мастей. Мне вспомнился Мейджоров Сэм. Да, Мейджор был прав. Тут же был и сам Мейджор. Он неизменно пускал в ход свою неотразимую светскую улыбку и совершенно искренне охал и ахал по всякому поводу. «Сал!» — воскликнул он, схватив меня за руку. «Ты только полюбуйся на этот старый городок! Только представь себе, каким он был 100... Да какого черта, всего 80-60 лет назад! У них есть опера!» «Да», — сказал я, подделываясь под одного из его персонажей. «Но они-то здесь!» «Ублюдки!» — выругался он, и все же, взяв под руку Бетти Грей, отправился наслаждаться жизнью. Блондинка Бэйб Роулинс оказалась девицей предприимчивой. На окраине она знала один старый шахтерский домик, где мужской части нашей компании можно было ночевать все выходные. Надо было только как следует там убраться. Там же можно было закатывать грандиозные вечеринки. Это была ветхая развалюха, внутри которой лежал дюймовый слой пыли. Имелась там и веранда, а во дворе колодец. Тим Грей и Рэй Роулинс засучили рукава и принялись за уборку. Этот каторжный труд отнял у них полдня и часть вечера. Однако с помощью целого ведра пива они превосходно со всем управились. Что до меня, в тот день я был включен в список приглашенных в оперу, куда и направился в сопровождении Бэйб. На мне был костюм Тима. Всего несколько дней назад явился я в Денвер бродягой. Ныне же, втиснутый в строгий костюм, под руку с привлекательной нарядной блондинкой, я раскланивался со знаменитостями и вел непринужденные беседы в фойе под роскошными люстрами. Хотелось бы мне знать, что бы сказал, увидев меня, Миссисипи Джин. Давали Фиделио. «Что за мрак?» — стонал баритон, выбираясь из-под громадной глыбы, завалившей вход в подземную темницу. Меня это проняло до слез. Именно такой мне и представлялась жизнь. Я был так поглощен оперой, что позабыл на время всю свою суматошную жизнь и с головой ушел в великие скорбные бетховенские звуки и густую рембрандтовскую атмосферу сюжета. «Ну, Сал, как тебе новая постановка?» — с гордостью спросил меня на улице Денвер Ди Долл. Он был связан с оперной ассоциацией. «Что за мрак? Что за мрак?» — сказал я. «Просто умопомрачительно». «Теперь тебе надо непременно познакомиться с членами труппы», — все так же церемонно продолжил он, однако, позабыв, к счастью, о своих словах в круговороте прочих дел, куда-то исчез. Мы с Бэйб вернулись в наш шахтерский домик. Я скинул свой наряд и подключился к уборке. Работа была тяжелейшая. Посреди уже убранной комнаты восседал Роланд Мейджор, отказавшийся помогать. На столике перед ним стояла бутылка пива и стакан. Пока мы носились взад-вперед с ведрами и вениками, он предавался воспоминаниям. «Эх, попили бы вы со мной чинзана, послушали бы музыкантов бандоля, вот это жизнь!» «А летняя Нормандия, деревянные башмаки, чудесный старый кальвадос. Ну-ка, Сэм», — обратился он к невидимому приятелю, — «достань вино из воды, посмотрим, достаточно ли оно охладилось, пока мы ловили рыбу». Это уже прямо из Хемингуэя. Мимо по улице шли девушки. Мы их окликнули. «Эй, помогите-ка нам убраться в этом притоне! Вечером приглашаем всех!» Они присоединились к нам. Теперь на нас работала целая бригада. Вдобавок появились и сразу принялись за дело певцы оперного хора, большей частью молодые ребята. Зашло солнце. На славу потрудившись, мы с Тимом и Роулинсом решили прифронтиться перед вечерним весельем. Через весь город мы направились в меблированные комнаты, где жили оперные знаменитости. Во тьме слышались первые звуки вечернего представления. «То, что надо», — сказал Роулинс. «Хватайте бритвы и полотенца, наведем красоту». Нагрузившись вдобавок щетками для волос и пузырьками с одеколонами и лосьонами, мы отправились в ванную, где с песнями искупались. «Вот это красотища!» — то и дело твердил Тим Грей. «Ванная комната, полотенца, лосьоны, электрические бритвы. И все это принадлежит оперным звездам». Вечер выдался чудесный. Central City находится на высоте 2 миль. Сначала эта высота пьянит, потом от нее устаешь, и в душе селится лихорадочное возбуждение. По узкой темной улочке мы приблизились к сверкающему огнями оперному театру. Потом резко свернули вправо и наткнулись на ряд старых салунов с двустворчатыми дверьми. Почти все туристы были в опере. Для начала мы взяли несколько больших кружек пива. В салуне стояла пианола. За дверьми черного хода виднелись освещенные луной горные склоны. Я испустил торжествующий клич. Вечер набирал обороты. Мы поспешили обратно в свою шахтерскую лачугу. Подготовка к грандиозной вечеринке была там в самом разгаре. Бэйб и Бетти наскоро разогрели сосиски с бобами, а потом мы начали танцевать и вплотную занялись пивом. Закончилась опера, и к нам целыми толпами повалили молоденькие девушки. У нас с Роулинсом и Тимом потекли слюнки. Немедленно, сгробастав по девушке, мы пустились в пляс. Танцевали мы без всякой музыки. Гости все прибывали. Многие приносили выпивку. Мы умчались прошвырнуться по барам и моментально примчались назад. Ночь становилась все более бурной. Я пожалел, что с нами нет Дина и Карла. Потом до меня дошло, что они чувствовали бы себя здесь не в своей тарелке. Ведь они были похожи на того выбирающегося из подземелья парня с его тюремным камнем и мраком. Убогие хипстеры Америки. Новое, блаженное, разбитое поколение, частью которого постепенно становился и я. Появились ребята из хора. Они затянули милую Аделину, потом принялись распевать фразы типа «Передай-ка мне пиво» и «Какого черта суешься?», после чего пошли нескончаемые баритональные стоны из «Фиделио». «Ах, что за мрак!» — пел я. Девицы были неподражаемы. Они выходили с нами на задний двор целоваться и обниматься. В соседних комнатах были кровати, грязные и пыльные. На одну из них я усадил девицу и завел с ней разговор. Но тут произошло внезапное вторжение молодых капельдинеров из оперы, которые, позабыв о приличиях, принялись тискать и целовать девушек. Эти подростки, пьяные, всклокоченные, возбужденные, испортили нам всю вечеринку. Через 5 минут девицы след простыл, и вечеринка под аккомпанемент криков и звона пивных бутылок вылилась в грандиозный мальчишник. Мы с Рэем и Тимом решили совершить очередной набег на бары. Мейджор исчез, Бэйб с Бетти исчезли. Мы поковыляли в ночь. Все бары от стойки до стены были забиты оперной публикой. Поверх голов что-то орал Мейджор. Энергичный очкастый Денвер Дидол пожимал всем и каждому руки со словами: «Добрый день, как поживаете?» Вот уже полночь настала, а он все твердил: «Добрый день, а вы как поживаете?» В один прекрасный момент я заметил, как он выходит на улицу с некой титулованной особой. Вернулся с женщиной средних лет. В следующую минуту он уже беседовал на улице с парочкой юных капельдинеров, а еще через минуту тряс мою руку, не узнавая меня и твердя: «С Новым годом, дружище!» Он опьянел не от спиртного, его пьянило то, что он по-настоящему любил, непрерывный людской водоворот. Его знали все. «С Новым годом!» — неустанно выкрикивал он, а иногда: «Веселого Рождества!» На Рождество же он принимался поздравлять всех с кануном Дня Всех Святых. В баре был тенор, окруженный всеобщим вниманием. Денвер Ди Долл давно настаивал на том, чтобы я с ним познакомился, а я пытался этого знакомства избежать. Звали тенора, кажется, Даннунцио или что-то в этом духе. С ним была жена. Они угрюмо сидели за столиком. У стойки стоял некий аргентинский турист. Роулинс отпихнул его, пытаясь заставить посторониться. Тот обернулся и что-то пробурчал. Тогда Роулинс вручил мне свой стакан и одним ударом припечатал туриста к медному поручню. Это был нокаут. Поднялся шум. Мы с Тимом подхватили Роулинса и пустились на утек. Была такая сумятица, что шериф не сумел даже пробраться сквозь толпу и отыскать жертву. Роулинса никто опознать не смог. Мы направились в соседние бары. Навстречу по темной улице, шатаясь, брел Мейджор. «Что за черт? Драка? Что ж вы меня не позвали?» Со всех сторон раздавался громовой хохот. А мне было любопытно узнать, о чем думает сейчас дух горы. И, посмотрев вверх, я увидел освещенные луной корабельные сосны. Увидел призраки давно забытых шахтеров и едва поверил своим глазам. Той ночью на всех темных восточных склонах скалистых гор царило безмолвие, нарушаемое лишь шепотом ветра, и только в ущелье раздавались наши крики. А по ту сторону горного массива был громадный западный склон. Было большое плато, которое простиралось до Steamboat Springs, а там круто шло вниз и переходило в пустыню Восточная Колорадо и пустыню Юта. Все было окутано тьмой, а мы бесились и орали в своем горном приюте. Безумные пьяные американцы в необъятной стране. Мы были на самой крыше Америки, и, сдается мне, только и могли что вопить, пытаясь докричаться до края ночи на востоке равнин, откуда, быть может, уже шагал к нам седовласый старец, несущий слово Господне, и в любую минуту он мог появиться и заставить нас умолкнуть. Роулинс настаивал на возвращении в бар, где он затеял драку. Нам с Тимом это было не по душе, но бросить его мы не могли. Роулинс подошел к Даннунцио, тому самому тенору, и выплеснул ему в лицо стакан виски. Мы вытащили Роулинса на улицу. Вместе с присоединившимся к нам баритоном из хора мы отправились в городской бар, где собираются местные завсегдатаи. Там Рэй обозвал официантку шлюхой. У стойки выстроилась компания мрачного вида парней. Они терпеть не могли туристов. Один из них сказал: «Советую вам, ребята, убраться отсюда, пока я буду считать до 10». Мы последовали совету. Доковыляв до своей лачуги, мы улеглись спать. Наутро я проснулся и заворочился сбоку на бок. С матраса поднялись большие клубы пыли. Я рванул на себя окно, оно было заколочено. На моей кровати оказался и Тим Грей. Мы закашлялись и расчихались. Завтрак наш состоял из выдохшегося пива. Вернулась из гостиницы Бэйб, и мы собрали пожитки. Казалось, все кругом рушится. Когда мы шли к машине, Бэйб поскользнулась и растянулась на земле. Бедняжка просто переутомилась. Мы с ее братом и Тимом помогли ей подняться. К нам в машину сели Мейджор и Бетти. Началось унылое возвращение в Денвер. Неожиданно мы спустились с горы, и нашим взором открылась безбрежная, как море, равнина Денвера. Словно из печи на нас полыхнуло жаром. Мы затянули песни. Мне уже не терпелось отправиться в Сан-Франциско.